Глава 9. День 3. Локация 2. Финальная часть. Именно так думали те, кто сейчас медленно и практически вальяжно окружал командира, отрезая ему все возможные пути к отступлению. К сожалению, они еще не до конца понимали, с кем связались. Но совсем скоро им придется ощутить это на собственной шкуре. Истеричка, что вместо разговора решила запустить в Хиро огромный огненный шар, распалилась не на шутку. Ее залитый кровью и безудержной ненавистью взгляд был целиком и полностью направлен в сторону спокойно стоящего парня. Мозг девицы, объятый эмоциями и жаждой мести, не мог правильно оценить всю ситуацию и послать верный сигнал своему хозяину, а должен был. Ведь совсем не так должен вести себя тот, кого окружили и взяли в клещи. Собранный, спокойный, без тени сомнения и страха на лице. Не так все должно быть. Совершенно. Ужас, отчаяние и мольбы о помощи. Вот что должен испытывать тот, кто оказался в безвыходной ситуации, как это. Но все было иначе. И именно эту деталь, маленькую в глобальном и огромную в локальном плане, упускала магичка с проявившейся на груди цифрой 11. Желание отомстить за сестру и выместить накопившийся гнев отобрали возможность мыслить рационально и правильно, подстраиваясь под изменившуюся ситуацию. Хиро еле заметно ухмыльнулся. Все сложилось как нельзя удачно для него. Вынужденное бегство, попытки показать страх и слабость легли на благодатную почву и дали свои плоды. Несмотря на то, что он убил двух членов их банды, сформировавшейся на турнире из 5 участников, последующее поведение помогло ослабить бдительность врагов и дать им почувствовать себя хищниками, загоняющими жертву в свои ловко расставленные сети. Глубоко вздохнув, инопланетный путешественник вколол 2 последние оставшиеся вакцины, активировал режим берсерка, удобнее перехватил рукоятки кинжала в обратным хватом, выставил левую ногу немного вперед и... исчез. Ровно в тот момент, когда с пальцев магички сорвался огромных размеров огненный шар и на невероятной скорости понесся в сторону командира, точнее, в то место, где он был еще несколько мгновений назад. А потом... Хиро появился прямо перед лицом застывшей от удивления девушки, в глазах которой начал проявляться ужас. У нее, как и у всех игроков, выбравших основным путем развития магию, после использования настолько масштабного заклинания, на несколько долгих секунд происходил застой, поэтому двигаться и использовать заклинания и навыки она не может. Ужас в ее глазах был еще и от осознания того, что ее товарищи ей никак не смогут помочь. Появившийся дубль, выпрыгнувший будто прямо из эпицентра взрыва огненного шара, отвлек все внимание на себя. Командир крутанул в ладонях рукоятки кинжалов, ловкими движениями перехватив их так, чтобы острая сторона лезвия на каждом из них смотрела друг на друга. Скрестив руки, он без заминки лишних слов, словно ножницами, отрезал девушке голову и сразу же исчез. В то место, где он еще мгновение назад находился, прилетел боевой молот исполинских размеров, а вместе с ним приземлился и хозяин брошенного оружия. Подхватив падающее тело погибшей девушки, он аккуратно уложил ее на землю и, подняв глаза к небу, оглушительно закричал. Но все это командир не видел. Он вступил в неравную схватку с обоими оборотнями и кротом, которому впору давать прозвище «крыса». Этот юркий, верткий гад только и делает, что атакует в самый неподходящий момент и сразу же скрывается в вырытую нору, не вступая в нормальное сражение. Дубль тоже не терял времени зря, вступив в сражение с тем самым здоровяком, который оплакивал лишившуюся головы магичку. Недолго дубликат яростно ворвался, следуемый мысленным приказом командира. Ему осталось существовать не более 5 минут, и за это время он не только должен отвлечь своего противника, но и остаться в живых. Получать 50% урона во время сражения сразу с 3 оппонентами Хиро не собирался. Он прекрасно понимал, что это может стать для него фатальным. План, который придумал командир, невероятно сложен в реализации, но когда это его останавливало? Все, кто был втянут в схватку, сражались ожесточенно и с полной самоотдачей. Хиро, как и оборотни, понимал, что от этой битвы зависит их жизнь. Враги инопланетного путешественника слишком поздно осознали, что он все это время водил их за нос и специально делал вид, что не хочет вступать в прямое противостояние. Из-за своего высокомерия и надежды на большое численное преимущество они слишком расслабились и, как и в прошлый раз, потеряли своего мага в числе первых. Здоровяк сражался с дублем со всей жестокостью и яростью, на которую только был способен. Призванный способностью клон еще держался, но был сильно потрепан. Отсутствовала левая рука по плечу и была обожжена половина лица. Но главное, что тот еще пока жив. Во время сражения дубликата Хиро получал всю приобретенную им информацию о противнике. Его навыки, способности, стиль боя и поведение – очень удобная функция. Командир понимал, что дубль исчезнет примерно через 2 минуты, и за это время надо сократить количество врагов хотя бы на одного. Увернувшись от очередного выпада оборотня, командир использовал теневой шаг и оказался прямо около него, резким движением руки – хватая противника за голову. Тот попытался использовать один из своих навыков, направив в сторону Хиро свою когтистую лапу, но командир был к этому готов и точным движением кинжала отрубил ее по локоть. Оборотень взвыл нечеловеческим голосом, а его напарник и по совместительству командир начал атаковать еще более ожесточенно. Но инопланетный путешественник даже и не думал отпускать свою жертву, будто чего-то выжидая. Вот только чего? Ответ не заставил себя ждать. Увернувшись от очередного выпада главного оборотня, Хиро отпрыгнул на 10 шагов в сторону. Он резко протащил за собой пытающегося вырваться противника, продолжая держать того за голову. Трепыхающийся, искалеченный неприятель без руки и с полностью подавленной волей к сражению ничего не мог сделать против мутанта с нечеловеческой силой и навыками. Ему оставалось лишь выжидать наиболее удобного момента, чтобы попытаться сбежать. Но инопланетный путешественник это все прекрасно понимал и осознавал. Хиро, неудачно приземлившись, начал заваливаться на бок, и именно в этот момент решил атаковать крот, вынырнув из-под земли и стремясь ударить парня в шею своими длинными заостренными когтями. Чуть отклонившись и выровняв равновесие, будто и не было никакого неудачного приземления, командир еле заметно усмехнулся. Но крот увидел это, вот только изменить траекторию своего полета не мог, потому что уже находился в воздухе. Зато главарь оборотней вовремя успел оценить ситуацию и начал предпринимать, по его мнению, правильные шаги. Жаль, немного поздно. Изувеченный оборотень, которого Хиро все это время держал в захвате, получил ускорение и полетел в бегущего наперерез своего лидера. Из-за силы броска эти 2 ублюдков покатились кубарем по асфальтированной дороге, каждой частичкой своего тела пересчитав все неровности и камни на ее полуразрушенной поверхности. Главарь оборотней взвыл и резко подорвался, но что-то изменить уже было не в его власти. Инопланетный путешественник после броска сделал резкий, глубокий вдох и испарился, появившись сбоку от летящего крота. Испуганные и наполненные яростью глаза медленно, будто в замедленной съемке, начали поворачиваться в сторону парня, но один лишь взгляд ничего не мог изменить. Ублюдок, который все это время не давал спокойно передвигаться к командиру, успел заметить прищур на лице появившегося около него оппонента, и это было последнее, что он увидел в этой жизни. Памятуя о том, что кинжалы тоже повышают уровень во время сражения, Хиро занес вьюгу над головой и мощнейшим ударом ноги снизу кроту в живот подкорректировал его полет. Все это произошло на таких скоростях, что, казалось, не прошло и секунды. Удар ногой оказался настолько сильным, что переломал половину ребер в теле ублюдка, а из его рта выплеснулся фонтанчик крови. Наверняка один или несколько внутренних органов оказались задеты, но пока тело крота еще не приземлилось на землю, командир обратным движением вонзил острие занесенного несколько мгновений назад ублюдку прямо в затылок по самую рукоять и одновременно с этим запустил темное отрешение в лидера оборотней. Тот увернулся. Время возобновило свой бег. Мертвое тело крота упало лицом вниз, а брошенный в лидера оборотней кинжал предназначался не ему. Он летел прямиком в изуродованного оборотня, который все еще пытался подняться. Получилось это у него плохо, ведь Хиро специально бросил его в то место, где во время сражения обронил капсулу с парализующим эффектом из медицинского терминала. Оборотень врезался в нее всем своим телом и проломил достаточно хлипкое стекло, а находящаяся внутри жидкость попала в его организм, не нанеся особого урона, но парализовав большую часть тела, пусть и на некоторое время. И именно это стало решающим фактором в броске кинжала. Лидер оборотней оказался сильнейшим из этой шайки ублюдков и доказывал это неоднократно, но он не учел, что, увернувшись, подставил своего товарища. Из-за парализованной половины тела зрение в ней на некоторое время сильно упало, поэтому когда кинжал оказался около лица оборотня, тот уже ничего не успел сделать. Острие вошло прямиком в височную долю волчьей морды, выйдя с другой стороны. На землю упал второй труп. Вот так. Всего за несколько мгновений погибло еще два противника. Хитрость и четкое планирование. В этот момент дубль, еле живой и уже готовый отойти на тот свет, превратился в туман. Он улетучился за мгновение до решающего удара здоровяка, и с его исчезновением Хиро получил исчерпывающую информацию о противнике с молотом и обо всем, что видел и ощущал клон за время своего существования. Двое. Лидер оборотней и здоровяк. Эта парочка медленно повернула свои головы в сторону командира. Хлоп, хлоп, хлоп. Аплодисменты раздались с правой стороны. Хиро и его противники медленно повернули голову в сторону постороннего звука. На крыше трехэтажного дома, затесавшегося среди двух пятиэтажек, сидела странная девушка прямо на краю. Из одежды на ней был самый минимум – женская спортивная форма, включающая в себя топики, слипы или хипстеры, издалека для неискушенного человека напоминающие самые обычные трусы. Помимо топика на шее незнакомки красовалось три золотых медали, на каждой из которых красовалась большая единица. На каждой руке по тканевому под браслету, а на голове налобная повязка для таких же целей. Длинные волосы, собранные в высокий хвост на затылке. Она сидела, поджав одну ногу под себя, внимательно наблюдая за происходящим внизу. Как только ее хлопки привлекли всеобщее внимание, незнакомка ухмыльнулась и без какой-либо подготовки спрыгнула вниз, легко приземлившись на бетонную поверхность. «Ну, наконец-то вы решили обратить на меня свое внимание», — первой заговорила девушка, танцующей походкой, направляясь в сторону командира. «А то я уже успела заскучать». «Ты еще кто такая?» — грубо прервал незнакомку оборотень, внимательно наблюдая за каждым ее движением. «Если ты заодно с этим ублюдком, то мы...» «Что вы?» — приподняла одну бровь девушка и, уперев руки в бока и немного подавшись вперед, всем своим видом показывала, что ей очень интересно узнать ответ на этот вопрос. «Будете считать меня своим врагом и незамедлительно нападете или что? Да и формулировка «ублюдок» к этому парню разве не странно звучит?» «О чем ты?» – хмуро спросил здоровяк, поигрывая своим немаленьким молотом. «О том, что нужно еще разобраться, кто здесь из вас ублюдки». Повернувшись к Киру, девушка неожиданно подмигнула и вновь устремила свой взгляд на застывших в недоумении мужчин. «С самого начала я внимательно за всем наблюдала и, честно скажу, сильно удивлена. Ваша группировка первой на него ополчилась еще в самый первый день, и все это время преследовала его с одной лишь целью – убить. Зачем? Для чего? Почему? Эти вопросы мне не давали покоя, и решила я внимательно проследить за этим, и что в итоге я увидела?» Ненадолго замолчала она, еще раз повернувшись в сторону Хиро и удивленно заметив на его груди цифру 5. «Что вы решили начать сезон охоты не на того человека? Правда, не ясно, человека ли?» «Тебя это не касается», — сухо бросил оборотень. «Этот ублюдок убил 5 наших, и его ждет только один конец – смерть. Если ты решила за него вступиться или защищать, то мы будем считать тебя нашим врагом и не посмотрим на твой ранг. У нас к тебе нет никаких вопросов. Можешь просто развернуться и уйти». «У вас нет, зато у меня есть», – спокойно ответила девушка, на груди которой красовалась цифра 3. «Вам совсем не интересно, что здесь забыл участник из первой десятки, входящий в сильнейшую тройку? Померяемся силой?» «Мы предупреждали», — тяжело выдохнул здоровяк, становясь в боевую стойку. «Свалите отсюда по-хорошему». Из-за угла здания вышел тиран, цифра на груди которого тоже изменилась с момента последней встречи, и сейчас гордо показывала 4. «Выстоять против 3, входящих в первую 5, у вас нет шанса, даже с учетом того, что у Хиро это временный эффект». И действительно, после этих слов на груди Хиро появились совсем другие цифры – 19. Действие берсерка было принудительно остановлено, а введенные инъекции уже свое выполнили. Совсем скоро командира настигнет сильнейший откат, и ему лучше к этому моменту найти место, где можно будет его переждать. «Ты прав», – легко согласился здоровяк, закидывая молот на плечо и с ненавистью глядя в сторону инопланетянина. «Против вас 3 у нас нет и шанса. Пока. Пока что, но он обязательно появится в будущем. Запомните, вы нажили себе кровных врагов». Бугай оглянулся к своему лидеру и мотнул головой. «Идем». Оборотень, на удивление, сразу же послушался и принял свою человеческую ипостась. Уходя, он обернулся и, глядя командиру прямо в глаза, демонстративно провел большим пальцем по шее, показывая, что ждет того в будущем. Не дождется. Инопланетный путешественник, как только ушли противники, устало плюхнулся на задницу прямо на асфальтированную дорогу, и, опёршись ладонями на неё же, устало поднял голову кверху и посмотрел на закрытое облаками небо. «И что, мы так просто их отпустим?» – неожиданно спросил он. Тиран и незнакомка переглянулись и удивлённо повернулись в его сторону. «Разве ты не хочешь нас поблагодарить за спасение или хотя бы узнать, кто мы такие?» – начала незнакомка. «Странное поведение для того, кто чудом избежал смерти». «Значит, всё это было сделано ради того, чтобы получить мою благодарность?» Повернув голову в сторону девушки, холодно поинтересовался командир. «Ну, спасибо тогда за то, что вы меня спасли, пусть я об этом и не просил». «А ты, я погляжу, довольно остёр на язык», – нахмурилась незнакомка. «И как тебя твои подчинённые только терпят?» «Как-то примиряются», – устало бросил Хиро, поднимаясь. «Мне необходимо отдохнуть и восстановить силы, желательно в безопасном месте. Если хотите поговорить, сделаем это после того, как я приведу своё состояние в порядок. Договорились?» Ответа не последовало. Трое совершенно разных и непохожих друг на друга участника направились к ближайшему зданию, где собирались провести некоторое время до наступления третьего этапа. Учитывая, что они находились почти в самом центре города, для этого будет достаточно просто подождать окончания дня. Вот только кто эта незнакомка и что она вообще хочет от командира? Не стоит забывать и о тиране, ведь он тоже преследует свои цели. Не окажется ли избавление от одних ублюдков тем, что новыми врагами станут эти двое? Время покажет, а пока отдых. Как только они нашли удобную и безопасную комнату, командира накрыл сильнейший откат.